Никита, песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Карма-йога – деятельность в сознании Кришны. Текст 25. Всевышний Господь сказал: «Тот, кто вне двойственности, идущий от сомнений, чей ум направлен внутрь себя, кто всегда действует на благо всех живых существ и кто свободен ото всех грехов, достигает освобождения во Всевышнем». Комментарий. Лишь человек, который полностью пребывает в сознании Кришны, трудится на благо всех живых существ. Человек, действительно понимающий, что Кришна – источник всего, и действующий в таком настроении, приносит благо всем. Причина страданий человечества в забвении того, что Кришна – высший наслаждающийся, высший владелец всего и друг каждому. Поэтому восстановление такого сознания в человеческом обществе является высшим типом благотворительности. Не будучи освобожденным во Всевышнем, человек не может заниматься такой благотворительной деятельностью. Для человека в сознании Кришны верховное положение Кришны не вызывает никакого сомнения. Эта уверенность порождена полной безгрешностью такого человека. Таково состояние божественной любви. Тот, кто занят улучшением физического благосостояния человеческого общества, фактически не способен никому помочь. Временное облегчение, приносимое внешнему телу и уму, недостаточно. Истинная причина человеческих невзгод в его суровой борьбе за существование заключается в том, что люди забыли о своей связи со Всевышним Господом. Когда человек полностью осознает свою связь с Кришной, Он, несмотря на свое пребывание в жалкой обители материального мира, действительно становится освобожденной душой. Текст 26. Тот, кто свободен от гнева и материальных желаний, кто осознал себя и владеет собой, кто постоянно стремится к совершенству, вскоре получит освобождение во Всевышнем. Комментарий. Среди праведных людей, стремящихся к освобождению, наилучшим является тот, кто пребывает в сознании Кришны. Этот факт находит следующее подтверждение в Шримад-Бхагаватам. «Попытайся преданно служить и поклоняться Васудеве, Верховной Личности Господа. Даже великие мудрецы не в состоянии управлять своими чувствами наравне с теми, кто пребывает в трансцендентном блаженстве, служа лотосным стопам Господа и искореняя глубоко сидящие в человеке стремления к кармической деятельности. В обусловленной душе настолько глубоко укоренилось желание пользоваться плодами своего труда, что даже великие мудрецы лишь с большим трудом могут совладать с таким желанием, несмотря на огромные усилия. Но преданный Господа, постоянно занятый служением в сознании Кришны, достигший совершенства в самореализации, очень быстро обретает освобождение во Всевышнем. Благодаря тому, что он постиг науку самореализации, он всегда пребывает в трансе. В Писаниях приводится такой пример. Рыба растит своего отпрыска, просто глядя на него. Черепаха растит своего детеныша одними размышлениями. Она откладывает яйца на суше и думает о них, пребывая в воде. Точно так же преданный в сознании Кришны, хотя он и далек от обители Господа, может вознестись туда, постоянно думая о нем, таким образом пребывая в сознании Кришны. Он уже не испытывает мук материального страдания. Это состояние жизни называется брахма-нирвана, или отсутствие материальных страданий, благодаря постоянному погружению во Всевышнего Господа. Текст 27-28. Отключившись от всех объектов чувственного восприятия, сосредоточивая взор между бровей, задерживая вдох и выдох и контролируя таким образом ум, разум и чувства, трансценденталист, стремящийся к освобождению, избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, уже достиг освобождения. Комментарий. Тот, кто находится в сознании Кришны, сразу же познает свою истинную духовную сущность, а затем путем преданного служения он уже может понять Всевышнего Господа. Укрепившись в преданном служении, человек достигает трансцендентного состояния, которое позволяет ему ощущать присутствие Господа во всех своих действиях. Такое положение называется освобождением во Всевышнем. Разъяснив вышеназванные принципы освобождения во Всевышнем, Господь дает Арджуне наставление в том, как достичь такого состояния путем практики мистицизма или йоги, называемой также аштанга-йога. Она представляет из себя восьмиступенчатый процесс – яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дьяна и самадхи. В 6 главе Бхагавадгиты даются ясные и подробные объяснения по поводу предмета йоги, а в конце 5 главы сообщаются только предварительные сведения. Нужно удалить от себя чувственные объекты, такие как слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, путем процесса пратьяхары, дыхания, и, удерживая взгляд между бровей, сосредоточиться на кончике носа, полуприкрыв свои глаза. Не следует закрывать глаза полностью, так как в этом случае есть вероятность заснуть. Не стоит также полностью открывать глаза, поскольку в этом случае есть риск увлечься объектами чувственного восприятия. Дыхание удерживается в ноздрях путем уравновешивания нисходящего и восходящего потоков воздуха в теле. Занимаясь такой йогой, можно достичь контроля над чувствами, отстраниться от внешних чувственных объектов и таким образом подготовить себя к освобождению во Всевышнем. Этот процесс йоги позволяет освободиться от всех видов страха и гнева и почувствовать таким образом присутствие параматмы, будучи в трансцендентном состоянии. Иными словами, сознание Кришны является самым легким способом осуществления принципов йоги. Это будет подробно объясняться в следующей главе. Человек в сознании Кришны, постоянно занимаясь преданным служением, не подвергается опасности позволить своим чувствам какую-либо иную деятельность. Этот способ управления чувствами более предпочтителен, нежели аштанга-йога. Текст 29. Человек, полностью сознающий меня, знающий, что я высшая цель всех жертвоприношений и аскез, верховный властитель всех планет и полубогов, благодетель и доброжелатель всех живых существ, освобождается от материальных страданий. Комментарии. Обусловленные души, скованные цепями иллюзорной энергии, всегда стремятся обрести покой в материальном мире, рецепты которого они, однако, не знают. В этой части Бхагавадгиты такой рецепт дается. Господь Кришна получает плоды всех действий живых существ. Все, что у них есть, они должны отдавать трансцендентному служению Господу, поскольку Он – властитель всех планет и всех полубогов на этих планетах. Никто не занимает положение выше, чем Он. Он выше самых великих полубогов – Господа Шивы и Господа Брахмы. В Ведах Шваташватара Упанишат говорится – Таммешваранам парамам махешварам. Пребывая во власти иллюзии, живые существа пытаются стать хозяевами всего, что попадает в поле их зрения. Но в действительности они подчиняются материальной энергии Господа. Господь – повелитель материальной природы, и обусловленные души подчиняются ее суровым законам. Без понимания этих очевидных фактов невозможно достичь в мире спокойствия ни на уровне личности, ни на уровне общества. В этом смысл сознания Кришны. Господь Кришна – верховный властитель, а все живые существа, в том числе и великие полубоги, являются его подчиненными. Совершенного покоя можно достичь, лишь будучи в полном сознании Кришны. Пятая глава представляет собой объяснение практической стороны сознания Кришны, обычно называемой карма-йога. Здесь дается ответ на вопрос о том, каким образом карма-йога может привести к освобождению. Действовать в сознании Кришны значит трудиться с полным осознанием Господа как высшего владыки. Такая деятельность, по сути, не отличается от трансцендентного знания. Непосредственным сознанием Кришны является бхакти-йога, а гьяна-йога – это путь, ведущий к бхакти. Сознание Кришны означает деятельность в полном понимании своей связи с Высшим Абсолютом, и совершенство этого сознания заключается в полном знании о Кришне, Верховной Личности Бога. Чистая душа вечно служит Господу как Его неотъемлемая часть. Она приходит в соприкосновение с Майей вследствие своего желания властвовать над ней, и в этом причина многочисленных страданий души. Пока душа остается в соприкосновении с материей, она вынуждена действовать, подчиняясь материальным необходимостям. Однако сознание Кришны приводит живое существо к духовной жизни, даже если оно еще пребывает под контролем материи, пробуждая его духовную суть. Чем дальше человек продвигается в сознании Кришны, тем больше он освобождается от материальных пут. Господь беспристрастен кому бы то ни было. Все зависит от того, как человек на практике исполняет свои обязанности в сознании Кришны, что помогает ему обуздывать чувства во всех отношениях и побеждать влияние желаний и гнева. Достигнув сознания Кришны, через контроль вышеупомянутых страстей, человек в действительности оказывается в трансцендентном состоянии или брахма-нирване. В сознании Кришны автоматически осуществляется восьмиступенчатая мистическая йога, поскольку достигается ее конечная цель. Существует постепенный путь прогресса через практику ямы, ниямы, асаны, пратьяхары, дьяны, дхараны, пранаямы и самадхи. Но это только предварительная ступень совершенства, достигаемого преданным служением, которое одно способно дать человеку подлинный мир. В этом заключается высшее совершенство жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к пятой главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Карма-йога» или «Деятельность в сознании Кришны». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. प्राणाय कारुण्य घन घनाब्जम् सत्सकल्लन गुणार्णवश वन्दे गुरसी चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुणचरणरविन्दम् संसारदा वानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य घनाघनत्यम् सत्सकल्लन गुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम्।